«Точно!» — улыбнулся я. «Надо же, совершенно о нем забыл!» «Не ты один!» — удивленно сказал Джуфин. «Я тоже. Точнее, помнил, но как один из давних фактов своей биографии, не имеющий отношения к настоящему. Мне почему-то не приходило в голову, что в любой момент можно снова пойти на улицу старых монеток и посмотреть кино». «Уже нельзя», — огорошил нас Шурф. «Это устройство исчезло. И я даже поймал себя на сомнении, а было ли оно вообще. К счастью, с моим опытом довольно просто отличить подлинное воспоминание от морока. Поэтому я точно знаю, что устройство было. А после того, как тебя не стало в Йехо, не стало и его. Остальные твои вещи остались. Я помню, еще подумал, ничего удивительного, ты покупал их здесь или привозил из других городов. Кто угодно мог собрать эти предметы в одном помещении. Для этого совершенно не обязательно быть тобой. А вот устройство для просмотра кино из другого мира мог принести на улицу старых монеток только ты. Серьезное вещественное доказательство. И его исчезновение выглядело так, словно кто-то заметает следы твоего пребывания в мире. Или твоего существования вообще. Это открытие было гораздо страшнее, чем само по себе твое отсутствие. «Ты мне об этом не говорил», — укоризненно заметил Джуфин. «Я вообще никому об этом не говорил, потому что боялся услышать в ответ, какое устройство, какое кино. Уж лучше оставаться наедине со своими неподтвержденными сомнениями и надеяться, что этот загадочный предмет исчез сам по себе, вне всякой связи с Максом. Например, потому что кто-нибудь достаточно могущественный потянул за другой конец черного шнура, который уходил в пустоту, и, если я правильно понимаю, был чем-то вроде своеобразного моста между разными реальностями, то есть вещью совершенно невозможной. По крайней мере, я выбрал верить в этот вариант. И, к счастью, оказался до какой-то степени прав». «Ну, почему ты именно сейчас об этом вспомнил?» — спросил я. «Да просто потому, что не хочу еще раз пережить этот опыт. Прийти к тебе домой и обнаружить, что там нет не только тебя, но и, скажем, кружки, которую ты прихватил из трактира Франка, и одежды, в которой ты оттуда пришел. Иными словами, не хочу, чтобы ты снова так достоверно с полной самоотдачей исчезал из этого мира. Хватит с меня. Не надо тебе спать на темной стороне». «Надо», — твердо сказал я. «Ничего там со мной не случится. Потому что, во-первых, у меня будет точно сформулированный заказ. А во-вторых, если я не вернусь буквально через пару часов, никто не помешает тебе отправиться туда и меня разбудить. Один раз у тебя уже отлично получилось. Впрочем, я заранее уверен, что не понадобится». «Макс прав», — согласился Джуфин. — «При грамотном подходе риск действительно крайне невелик, но дело даже не в этом». «А в чем же?» Судя по тому, каким спокойным и отстраненным стал его тон, друг мой был в неописуемой ярости. — «Да в том, что если уж Макс втемяшил себе в голову, что должен это сделать, то сделает и нас не спросит. Скажет или по-моему, или никак, и будет совершенно прав. С иным подходом в магии делать нечего. Единственный надежный способ его остановить — убить. Вдвоем мы точно справимся, но ты же не хочешь доводить до такой крайности?» «Убить — это всегда успеется», — сердито сказал Шурф. «Очень сердито, хвала магистрам. Настоящая буря прошла стороной». «Ну и как будет звучать этот твой точно сформулированный заказ?» — спросил он меня. «Будь Шурф профессором, принимающим экзамен, я бы заранее смирился с грядущей пересдачей, поджал хвост и ушел во свояси. А так пришлось отвечать. Ну, предположим, я хочу уснуть и...» «И на этом все», — злорадно ухмыльнулся мой друг. «Никаких «и» быть не может, потому что ты уже уснул, так и не добравшись до сути дела. и не обеспечив себе гарантию пробуждения, что и требовалось доказать. — Вот именно поэтому мудрая природа создала тебя, — примирительно сказал я, — причем задолго до моего появления, чтобы ты успел вырасти и набраться ума, и думать умные мысли всякий раз, когда они мне понадобятся. Я же с самого начала честно признался, что мне нужна твоя голова. Давай ее сюда, пусть изобретают лучшую в мире формулировку, а я вызубрю ее наизусть. — Ладно, договорились. Но прежде чем уходить, ты повторишь ее 100 раз.